Сбросив торбу и баклагу с водой, я принялся ковырять песок своим макуауитль, но поскольку мне все время чудилось, будто незнакомка смотрит на меня сукаризной, я решил, что лучше б ей пока спокойно полежать. Отбросив меч в сторону, я взял женщину за плечи, чтобы положить на спину, но она, к величайшему моему удивлению, не поддавалась, сопротивляясь с упорством куклы-неваляшки, которую специально делают так, чтобы она всегда оставалась в сидячем положении. Успей тело несчастное коченеть, это было понятно, но мускулы еще не затвердели. Мне без труда удалось пошевелить ее рукой, а когда я снова попытался уложить женщину на песок, голова ее свесилась на бок, но тело упорно сопротивлялось всем моим попыткам. Это было столь необычно, что мне в голову даже закралась дикая мысль, а что если жители пустыни после смерти пускают в песок корни и постепенно превращаются в большущие кактусы куинаметин, которые действительно очень похожи на людей? Я отступил назад, чтобы получше присмотреться к столь непостижимому прямому трупу, и сильно удивился, почувствовав укол между лопатками. Развернувшись, я увидел, что буквально окружен кольцом нацеленных на меня стрел. Я насчитал 9 сердито хмурившихся воинов, все одеяние которых ограничивалось замызганными набедренными повязками из потертой кожи, грязной коростой на теле и несколькими перьями в длинных прямых волосах. Очевидно, я несколько увлекся своей необычной находкой. И они приблизились столь бесшумно, что меня ничто не насторожило. Хотя, по правде сказать, удивительно, как я не учуял вонь, ибо вдевятером эти воины смердели гораздо сильнее покойницы. «Чичимеки!» — подумал я, но вслух произнес совсем другое. «Я случайно набрел на эту несчастную женщину. Я пытался ей помочь». Поскольку говорил я торопливо, в надежде побудить их убрать стрелы, то произнес эти слова на своем родном науатле, хотя и сопровождал свою речь жестами, понятными даже для дикарей. Помнится, в тот напряженный момент я пообещал себе, что если моя жизнь сейчас не оборвется, то я обязательно выучу еще какой-нибудь иностранный язык. И тут, к моему удивлению, один из незнакомцев... Тот, который ткнул меня кончиком стрелы, мужчина примерно моих лет и почти моего роста, ответил на вполне приличном науатль: «Это женщина моя жена». Я прокашлялся и сказал сочувственно, как говорят, сообщая плохую новость: «Должен с прискорбием заметить, что она была твоей женой. Судя по всему, бедняжка умерла совсем недавно». Стрелы чичимеков, все 9, оставались нацеленными на меня. «Я тут совсем ни при чем», — зачастил я. «Я нашел твою жену уже мертвой, и у меня в мыслях не было причинять ей вред». Чичимек хрипло, угрюмо рассмеялся. «Наоборот, я хотел помочь несчастной, оказать ей последнюю услугу, закопав труп в песок, покуда до нее не добрались падальщики», — и указал на брошенный мною макуауитль. Чичимек посмотрел на небольшую ямку, которую мне удалось выкопать. Потом поднял глаза на стервятника, уже кружившего у нас над головами. После чего снова глянул на меня, и выражение его лица несколько смягчилось. «Ну что ж, тогда мне остается лишь поблагодарить тебя, незнакомец», — промолвил он, убирая стрелу с тетивы. Остальные 8 чичимеков последовали его примеру и воткнули стрелы в свои спутанные волосы. Один из них подошел, поднял мой макуауитль, с интересом рассмотрел его и принялся прощупывать мою котомку. Походило на то, что меня могли запросто лишить всех моих скудных припасов и пожитков, но во всяком случае немедленно убивать чужака, вторгшегося в их владение, чичимеки пока явно не собирались. Чтобы расположить их к себе, я обратился к вдовцу: «Сочувствую твоей утрате. Твоя жена была молода и красива. Отчего она умерла?» «От того, что она оказалась плохой женой», — угрюмо ответил он, помолчав, добавил: «Ее укусила гремучая змея». При всем желании я не мог усмотреть между этими двумя высказываниями никакой связи, а потому лишь сказал: «Странно, мне совсем не показалось, что женщина была больна». «Нет, как раз от яда она оправилась», — проворчал вдовец, «но, находясь при смерти, исповедалась, поглощающие отбросы. Только представь! Я сам слышал, как она признала жрецу в том, что имела связь с мужчиной из другого племени. Не повезло. Лучше б ей умереть от змеиного укуса». Он хмуро покачал головой, и я тоже покачал в ответ. Вдовец продолжил: Мы подождали, пока она поправится, ибо не перестала казнить больную женщину. Ну, а когда силы к моей жене вернулись, мы привели ее сюда сегодня утром, чтобы предать смерть.